Глава восьмая. Младшая женщина проснулась перед рассветом, вылезла из дыры в полу, осторожно, чтобы не разбудить остальных. Лицо у нее осунулось, под глазами повисли бледные мешки. Что неудивительно, сирены воздушной тревоги выли почти всю ночь. Женщина потерла усталые глаза длинными и изящными, как у пианистки, пальцами. Мика вспомнил, как мать играла зеленые рукава на пианино в гостиной. Она повторяла мелодию снова и снова, музыка уносилась вверх по лестнице к нему в спальню, и он зажимал уши подушкой, чтобы она не мешала спать. Что угодно отдал бы он сейчас, чтобы снова услышать зеленые рукава. Женщина на цыпочках пошла в гостиную точными рассчитанными движениями. В доме стояла тишина, только щебетали птицы в гнездах. В ванной комнате женщина обтерлась мокрым полотенцем. В какой-то момент она обернулась к нему, уронив бритву на пол. Посмотрела прямо на него, потом еще раз, и он не сомневался, что она ощутила его присутствие. Женщина переоделась в мешковатую рабочую одежду, заколола волосы вверх и покрыла шарфом. Но он слишком хорошо ее рассмотрел, чтобы его могла обмануть эта уродливая маскировка. Пусть она придает себе невзрачный вид, но под этой тщательно сделанной маской скрывается женщина такой красоты, какой он в жизни не видел. Когда она вышла из ванной, Мика думал, что она вернется в кухню, но она полезла наверх, в кладовую. В зарешеченные окна пробивался свет, делая комнату светло-серой. Здесь пахло, как в пыльном багажном отсеке парохода, открытом впервые за многие годы. Женщина преклонила колени перед двумя алтарями. Один был высотой футов 5 и покрыт черной и золотой эмалью, другой поменьше, из необработанного дерева, потемневший от времени. Женщина спичкой подожгла благовоние на высоком алтаре, сложила вместе ладони и склонила голову. На портретах, перед которыми она молилась, были изображены японцы в военной форме. Мика дал им на глаз лет 30. У человека слева было лунообразное лицо и острый сосредоточенный взгляд. У второго лицо было худое, и на подбородке выделялся белый шрам. Вернувшись вниз, женщина открыла дом. Отъехали со щелчком ширмы, и внутрь полился солнечный свет. Женщина вернулась в кухню и встала над ямой, глядя на спящую дочь. Опустившись на колени, она потрясла девочку за плечо и что-то ей тихо сказала. Остальные члены семьи тоже зашевелились, просыпаясь. Приготовив на всех завтрак, женщина собрала две коробочки с обедом. Когда дочь доела свою порцию, женщина помогла ребенку одеться и убрать волосы. Дочь дважды обняла мать, и Мике это показалось трогательным. Потом мать и дочь собрали все постели и повесили их на перилах веранды. Когда они ушли внутрь, он остался снаружи. С юга донесся рокот, а за ним громкий треск. Мике он напомнил о лесорубах, валящих гигантские сосны. Вдали над черепичными крышами поднималась желтая дымка, такая же, какой он заметил накануне. Женщина с девочкой вышли из дома. Девочка зевнула, и это заставило зевнуть и мать. Сосунувшимися от усталости лицами они двинулись к калитке. Сперва Мика держался поодаль, потом вспомнил, что он для них невидим. Когда женщина с девочкой вышли, движения в улицах и переулках почти не было, но постепенно там появлялось все больше людей. В основном женщин, одетых в одинаковые уродливые рабочие штаны. А где же разноцветные кимоно, которые он видел на фотографиях? Где элегантные дамы, волосы у которых распущены вдоль грациозных шей, на головах сооружены сложные прически, а бледную кожу защищают от солнца бумажные зонтики? Женщины с дочерью останавливались несколько раз, приветствовать кого-то поклоном и улыбкой. Дойдя до школы, женщина с усилием отпустила дочь, не отрывая взгляда от ее лица. Выражение муки на лице женщины напомнило Мике лица его родителей, когда они провожали его на войну. В трамвае по дороге на завод женщина держала голову склоненной, только пару раз взглянув в проход, где стоял Мика. В Беллингеме он много раз ездил на трамвае, но здесь в нем царила какая-то гнетущая атмосфера. Пассажиры сутулились, глядя в пол. Он понимал их тревожность, в их империи горел город за городом, станет ли следующий Хиросима. На заводе женщина работала на токарном станке, который с высоким металлическим визгом сверлил стволы винтовок. Через какое-то время Мике надоело стоять на месте, и он решил осмотреть город. Выйдя наружу, он прищурился от яркого солнца, лицом почувствовав влагу окружающего его воздуха. На юго-западе ширился вверх от города желтый туман, пятная синее небо. Он оглянулся на обширную территорию завода. Почему это предприятие не было среди целей бомбежки с остальными частями Хиросимы? Все крупные наступления императорской армии начинались с погрузки войск из гавани Удзина, а сообщения, что вторая армия императора перенесла свой штаб в Хиросиму, давно уже циркулировали среди летных экипажей на Сайпане, отчего верховное командование не прикажет атаковать город. Мика спустился к реке, где на берегу сидел старый рыбак. Воздух нес запах соли и чего-то гниющего, вроде высыхающих водорослей. Вдали на горизонте высились контуры зданий, но здесь, вдали от сердца города, держалась тишина. Оставив рыбака, Мика двинулся к гавани. Вода внутреннего моря манила солнечной рябью. Там, где сливались река и море, парили на ветру черноголовые чайки. Над чайками чертила круги скопа, травянистую береговую линию патрулировал зеленоватый зимородок. Волны шлепались о берег, пенились возле ботинок Мики. Вдали, похожие на низкие облачка, виднелись два белых паруса. Темнокожие люди выгребали на лодках к открытой воде. Рыбаки. Мика вспомнил последний выход на троллере дедушки Фина за 7 месяцев до того, как разразилась война. Он только что закончил Вестерн-колледж, мечтал отдохнуть на каникулах и потом искать работу учителя. Левай подумывал о переезде с семьей в Сиэтл, и братья знали, что это, быть может, последнее их совместное серьезное приключение. Изначально предполагалось направиться на юг, в теплые калифорнийские воды, но когда дошли до мыса Флеттери, дедушка вдруг передумал, как часто поступают капитаны троллеров, и двинулся на север, к внутреннему проходу Британской Колумбии. «У порта Александра Чавыча просто кишит», — убежденно говорил он. И не им, соплякам, было сомневаться в правоте человека с 60-летним опытом. Так что, пройдя через пролив Диксона в Аляскинский залив, они свернули к порту Александра. Утром 4-го дня их приветствовали тяжелые тучи цвета речных камней. Дедушка Финн принес к себе на мосте кружку кофе и твердый сухарь. С обветренным лицом и развивающейся из-под зюит-вестки серебряной гривой он был похож на викинга, идущего в набег. Отпив глоток, пар заклубился вокруг ястребиного носа, он заорал так, будто обращался к полному залу. «Рыбаку мало знать только поверхность моря. Он еще должен понимать, что под ней. Скалы, готовые тебе днище распороть, подводные рифы, затонувшие коряги. Он знает этот скрытый ландшафт, как фермер знает свое поле». Глотнув еще кофе, он добавил. «Жалко мне, бедолаг, что ходит на работу с 9 до 6. Уж лучше целый день рыбачить под ледяным дождем, чем тот же день просидеть в конторе». Влажный воздух нес запах древних мест, тайных пещер и входов, куда заглядывали воины тлинкитов, пока не пришли русские с пушками и оспой. Ожил, встряхнувшись, двигатель троллера зарокотал горловым звуком, и дедушка Финн направил судно в бухту. Тут же его окружили морские птицы, черные белобрюхие буревестники и коричневые трубконосы, оседлавшие течение и орущие в предвкушении пира на выброшенных рыбьих внутренностях. Мика и Левай взялись за работу, опуская удилище и оставляя концы лесок в кокпите. Когда леску проводили через прищепку, к ней прицепляли свинцовые грузила, называемые пушечным ядром. Сперва опускали самые легкие грузила, потом 25-фунтовые на основных лесках, потом цепляли поводцы с блеснами и наживкой. После выхода легких грузил начинали идти 50-фунтовые. Установив сигнальные линии, Мика с братом устроились возле главного люка ждать дрожания удилищ, которое означало поклевку. Конденсированная влага с жемчугом оседала на фальшборте. Стадо перелетных гусей разрезало небо, и их гоготание эхом отдавалось в утренней тишине. Троллер шел на запад в низком тумане, укрывшем воду саваном, и казалось, что судно летит. Левай усмехнулся, щелчком выбил из пачки сигарету. «Вот это жизнь, да, братец?» Мика попытался прогнать это воспоминание, опустив руку в теплую воду Хиросимской бухты. Ему хотелось, чтобы Левай оказался тут и было с кем поговорить. Хотелось домой, купаться в великолепии восхода на водопадах, плавать в ледяной воде озера Уотком, бродить по центральным улицам Беллингема, а больше всего еще раз увидеть отца. Глядя на безмятежную бухту, Мика вздохнул. «Да, это жизнь, Левай. Мы оба мертвы, и ты бог знает где, а я что я могу сказать? Вот что я получил за желание посмотреть Японию после войны. Могу ее смотреть сейчас, сколько влезет».